полное собрание русских летописей, том 1, страница 188. А в Татищевском своде летописей говорится, что он был очень учен, держал при себе людей ученых, накупал много старинных книг греческих дорогою ценою и велел переводить их на русский язык, собирал известия о делах древних славных князей, сам писал, и другие с ним трудились. Одних греческих книг было у него более 1000, которые частью сам купил, частью получил в дар от патриархов. Татищев, книга 3, страница 416. Если при Владимире и Ярославе посылали детей учиться к священникам при церквах, то обычай этот должен был продолжаться и распространяться в описываемое время. Имеем полное право принять известие о существовании училищ при церквах, дворах епископских и заводимых князьями на свой счет. Также известие, что в этих училищах учили греческому языку, ибо для утверждения в вере необходимо было распространять переводы духовных книг с греческого языка. Училища эти служили и для образования священников, на что прямо указывает приведенное известие о цели училища, устроенного в Смоленске князем Романом Ростиславичем. Встречаем также известие об училищах на Волыни. Татищев, книга 2, страница 181. О преподавании греческого языка смотрите также Никоновский сборник, том 1, страница 132. Что духовенство описываемого времени ясно понимало необходимость образования для своего сословия, видно из следующих слов одного духовного лица XII века. «Если властители мира сего и люди, занятые заботами житейскими, обнаруживают сильную охоту к чтению, то тем больше нужно учиться нам и всем сердцем искать сведения о Слове Божием, писанном о спасении душ наших». Памятники словесности XII века, страница 133. Этими словами всего лучше подтверждаются приведенные известия о любви к чтению и вообще образованности князей. Какие же дошли до нас памятники этой образованности? Мы видели, что уже при Ярославе I русские люди начали испытывать свои силы в собственных сочинениях религиозного содержания. Видели этот первый опыт, сделанный первым нашим митрополитом из русских, Иларионом. При означенных выше благоприятных условиях для грамотности в описываемое время имеем право ожидать большего числа подобных памятников. И действительно, до нас дошел ряд сочинений религиозного содержания, принадлежащих известнейшим духовным лицам эпохи. Большую часть их составляют поучения, обращенные к одному какому-нибудь лицу по известному случаю, или к целому народу, к целой пастве. Из первых упомянем об ответе святого Феодосия Печерского на вопрос великого князя Изяслава, следует ли в день воскресный заколоть животных и употреблять их мясо. Феодосий отвечает, что после того, как Господь сошел на землю, жидовское все умолкло. Нет греха заколоть животных в воскресенье. Если же будем заколоть в субботу, а есть в воскресенье, то это явное жидовство. Потом Феодосий говорит, в какие дни следует поститься. На вопрос великого князя Изяслава о вере латинской или варяжской Феодосий отвечает: «Вера их зла, и закон их нечист. Они икон не целуют, в пост мясо едят, на опресноках служат. Христианам не следует отдавать за них дочерей и брать их дочерей за себя замуж. Не должно ни брататься с ними, ни кумиться, ни есть, ни пить из одного сосуда. Но если они попросят у вас есть, то дайте им пищу в их сосудах. Если же у них сосудов не будет, то дайте в своих, только потом вымойте эти сосуды и молитву над ними прочтите. Латины Евангелие и апостол имеют, иконы святые и в церковь ходят, но вера их и закон нечисты. Множеством ересей своих они всю землю обесчестили, потому что по всей земле живут варяги. Нет жизни вечной живущим в вере латинской, армянской, сарацинской. Не следует их веры хвалить. Свою веру беспрестанно хвали и подвязайся в ней добрыми делами. Будь милостив не только к своим домочадцам, но и к чужим. Еретика и латынина помилуй и от беды избавь, и мзды от Бога не лишишься. Если встретишь иноверников, спорящих с верными, то помогай правоверным на зловерных. А если кто скажет «и ту, и эту веру Бог дал», то отвечай: «По-твоему, Бог двоверный? Разве ты не слыхал, что написано «един Бог, едина вера и едино крещение»?» Послание митрополита Никифора к великому князю Владимиру Мономаху. Ученые записки второго отделения Академии наук. Книга вторая, выпуск второй, страница 213. Важно для нас, во-первых, по отзывам о поведении Мономаха, во-вторых, по высказывающимся в нем отношениям власти духовной к светской, митрополита к князю. Послание написано во время Великого Поста, когда, по словам митрополита, устав церковный и правило есть «говорите князьям что-нибудь полезное». Митрополит рассматривает различные виды грехов и не находит, в котором бы из них можно было упрекнуть Мономаха. Этому князю не нужно говорить в похвалу поста, потому что он благочестием воспитан и постом воздоен, потому что воздержание его во время поста все видят и чудятся. «Что говорить такому князю, — продолжает Никифор, — который больше на сырой земле спит, дому бегает, платье светлое отвергает, по лесам ходя, сиротинскую носит одежду и только по нужде, входя в город, облекается в одежду властелинскую».